тебя. Скоро мир увидит царя. Это день придет, наш Господь придет, и Он войдет в Иерусалим. Мессия ждет тебя, правда ждет тебя. Скоро мир увидит царя. Это день придет, наш Господь придет, и Он войдет в Иерусалим. Мессия, Мессия, Мессия. Вся земля восстанет, слава тьма уйдет навеки, вместе с Господом мы будем навсегда. И Он войдет в Иерусалим. Мессия ждет тебя, да, мы ждем тебя. Скоро мир увидит царя. Этот день придет, наш Господь придет, и Он войдет в Иерусалим. Бой со мной! Мессия, Мессия, Мессия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мессия, Мессия, Мессия. Ой-ой-ой-ой-ой. Аллилуйя! Мессия, Мессия, Мессия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вся земля восстанет, слава тьма уйдет навеки, вместе с Господом мы будем навсегда. Вся земля восстанет, слава тьма уйдет навеки, вместе с Господом мы будем навсегда. Навсегда. Вместе с Господом мы будем навсегда. Мессия, Мессия.